Глава 18. Мы организуем серию обедов, чтобы пополнить предвыборный фонд. Тебе надо будет выступить во всех крупных городах штата. Потом тебе надо появиться в таких передачах, как «Лицом к нации», «Сегодня» и «Встреча с прессой». Мы полагаем, что... Адам, ты слушаешь? Адам посмотрел на Стюарта Нидхэма и трех других мужчин, сидящих за столом в конференц-зале. Это были ведущие эксперты посредством массовой информации. «Ну, конечно, Стюарт», — сказал он. Хотя его мысли были далеко. Он думал о Дженнифер. Он хотел, чтобы она была рядом. Он хотел наслаждаться ее присутствием, ее близостью. Несколько раз Адам пытался обсудить эту ситуацию со Стюартом Нидхэмом, но тот каждый раз уходил от разговора. Адам думал о Дженнифер и Мэри Бет. Он знал, что нехорошо сравнивать их, но ничего не мог с собой поделать. «Мне приятно быть с Дженнифер. Она интересуется всем, и я чувствую себя с ней другим человеком. Мэри Бет живет в своем замкнутом мирке». У нас с Дженнифер столько общего. С Мэри Бет меня связывает только брак. Я люблю Дженнифер за ее чувство юмора. Она умеет посмеяться над собой. Мэри Бет воспринимает все серьезно. Дженнифер заставляет меня чувствовать себя совсем молодым. Мэри Бет выглядит старше своих лет. Дженнифер... самостоятельная. Мэри Бет делает только то, что ей скажут. Пять важных различий между женщиной, которую я люблю, и моей женой. Пять причин, по которым я не оставлю Мэри Бет».